Глава 22. Вёлвинд вытянул за руку меня из мира древних в привычный. Я растерянно оглянулась. Огненный по краям портал схлопнулся. Храм в оазисе исчез. За спиной выросли скалы. Казалось, мы просто вышли из пещеры на влажную от росы поляну. Во внезапной прохладе ночи темные ели и раскидистые пихты уставились на нас, словно тоже были удивлены. Вместо только что сияющей радости, чувства восторженного парения — в мощи энергий, в сердце хлынуло разочарование, словно книгу закрыли на самом интересном месте. «Вёлвинд!» — я сжала его ладони, воскликнула умоляюще. «Давай вернемся, пожалуйста!» Он отбросил сумки и покачал головой. «Нет, это слишком опасно!» «Но драконы! Мне надо к ним! Нельзя было так уходить из храма!» «Трея!» — напомнил Вёлвинд, положив мне руки на предплечье. «Это были аджархи!» И они больше демоны, чем драконы. Они порабощают людей. Достаточно одного взгляда, и ты в рабстве. Но я заклинательница. Для начала ты человек. Поджал губы он. И вдруг его глаза расширились. Он выругался, глядя мне за спину. Откуда послышался легкий треск? Отпустив меня, Вёлвинд быстро выхватил жезл. Я обернулась. По скалам вырисовывался огненный круг. Пространство задрожало. Портал начал открываться сам. Вёлвинд выставил руку и жезл. Потоком силы магия ударила по нестабильному пространству. Но запечатать не удалось. Словно кто-то разрывал портал с той стороны. «Трея!» — рявкнул Вёлвинд. «Тьму из сумки! Щепотки хватит!» Я рванула к шевелящемуся вещмешку, собралась с духом, запустила внутрь руку и, схватив не глядя горсть ледяного колючего вещества, быстро захлопнула клапан сумки. «Бросай передо мной!» — крикнул Вёлвинд. С обратной стороны трескающегося портала раздался рев, многоголосый. «Они же сюда вырвутся!» — мелькнуло в голове. Я метнула черный колючий ком в сторону портала, выставила ладонь, готовясь защищать Вёлвинда, и гаркнула. «Вон пошли!» Энергия из жезла Вёлвинда попала на крупицу тьмы, вспышка, и мятежный портал накрыло голубоватым куполом. Внутри него образовался смерч. Треснувшее пространство запечаталось. Ливнем внутри купола потушило огненные границы портала и затянуло следы прорыва, словно шрамы. Вёлвинд удерживал поток магии, пока под голубым округлым щитом не осталось всего лишь скалы, без намека на потусторонний переход. Сердце мое колотилось. «Готово», — наконец сказал он и опустил руки. Его лоб был мокрым. По вискам стекали крупные капли пота. Он взглянул на меня внезапно запавшими глазами и сказал: «Будь осторожна в желаниях, Трея». «Это из-за меня?» — похолодела я. «Не скажу точно». Он сел на траву, сунул разгоряченные руки во влажную от росы поросль. «Но еще никогда!» — громко выдохнул. «То есть вообще никогда портал с обратной стороны не открывался сам. А аджархи порталы открывать не умеют». Я опустилась рядом с Вёлвиндом. «Ой, а они точно не прорвутся?» «Не должны, хотя...» Вёлвинд глянул на меня с беспокойством и прикусил губу. «Только что произошли подряд сразу три аномалии, связанные с тобой. Твой перигей активировал кольца силы древнего мира, это раз. Аджархи ломанулись в оазис, куда они не могли проникнуть испокон веков, это два. Портал из пустыни открылся сам, три. Возможно, для аджархов ты особо вкусная добыча». «Или они хотели просто меня видеть». Почти шепотом в землю сказала я. Я слышала, как они хотят свободы. Когда перигей встал на место, и все ожило. Вёлвинд резко взглянул на меня. «Ты им что-то обещала? В мыслях?» «Нет». Я почти вжала голову в плечи. «Я подумала, точнее, не подумала, а почувствовала, что их тоже люблю и не боюсь совсем. Они живые». А у меня в тот момент было чувство, что я весь мир люблю». Вёлвинд сквозь зубы выругался, затем стиснул их чуть не до скрежета. «Извини, не сдержался. Но, Трея, нельзя, понимаешь, нельзя любить всех. Нельзя любить демонов». «Но тебя же я люблю», — вырвалось у меня. Глаза у него расширились, и я быстро добавила. «Ты не бойся, я отправила их вон, как в лесу твою виверну. Она пошла, значит, и они пойдут. Вон, наверное». И, моргнув, улыбнулась как можно невиннее. Вёлвинд нахмурился под стать грозовой туче. «Ты считаешь меня демоном?» — хрипло спросил он. «Ну, растерялась я. Ты же управляешь тьмой, смерчами, шипастыми носорогами и убиваешь людей. Прости, но ты точно не полевой цветочек?» В ответ он странно и очень демонически рассмеялся, закрыв ладонями лицо. Этого я никак не ожидала. Как и того, что потом Вёлвинд запрокинет голову, как мальчишка, и захохочет еще громче, сверкая белыми зубами. Впору было смутиться, но смеялся он так заразительно, что в конце концов я не выдержала и прыснула тоже. Честное слово, хорошо было посмеяться вот так, без задней мысли и взломанных порталов. Словно остатки страха и неловкости слетели, как мешок с плеч. Наконец Вёлвинд повернулся ко мне и слегка наклонил в бок голову, разглядывая. «Красивая. Придется все простить». А потом просто подтянул меня к себе. Наши носы коснулись друг друга кончиками. Я почувствовала горячее облако его дыхания. Губы мои закололись в ожидании поцелуя. Но Вёлвинд подался назад, словно дразнясь, и заявил. «Небольшая пометка на полях. Я больше не убиваю людей». «А стражи Академии не в счет? Напомнила я. «Какие стражи?» — озадачился Вёлвинд. «Которые погибли во время твоего побега, в момент взрыва в подземном лабиринте». Я поджала губы, потому что совесть вновь защемила, словно приличная девушка не должна смеяться с тем, кто... Но он тронул меня за локоть, сдвинув брови. «Погоди, какой взрыв? Какой побег? Ты про то, как я выбирался из колодца 10 лет назад?» «Да нет же! Не делай вид, что забыл!» — возмутилась я. «Нельзя так! Неделя не прошло, как тебя отправили в Десволт за нападение на дознавателя Форси и профессора Дермара. Кого-то из стражей спасти не удалось. А здание Академии чуть не развалилось. Все трещинами пошло». Вёлвинд стал совсем серьезным. «Так, Трея, я ничего не понимаю. Перед Десволтом у нас был резкий разговор с Дермаром. Потом я отключился и в сознание пришел уже в Десволте. Точка». «И ты не пытался сбежать?» — тише уточнила я. «Зачем мне было сбегать, если я сам сдался?» — рассердился он. «Я бы мог сейчас быть где угодно. Но если я что-то создал, я сам и отвечаю. И я знал, что никто не удержит под контролем частично активированную тьму, это раз. И я несу за тебя ответственность, а не мошенник Алви, это два». Вёлвинд фыркнул пренебрежительно. «Ректор тоже мне. Даже не удосужился помочь тебе с Перигеем. Как будто заклинательниц тысячи вокруг». «Самовлюбленный осел и карьерист». Волна растерянности прокатилась по моим плечам. «То есть не ты взорвал подземные лабиринты?» «Нет, и еще раз нет». «Но тогда кто?» — ахнула я. «И зачем?» Мы посмотрели друг на друга. Вёлвинд вдруг поморщился и коснулся ладонью шеи, словно его укусил комар. «Нам скоро придется возвращаться в Академию», — сказал он. «Там и выясним». «А они отпустят тебя». «Они же пообещали тебе свободу в обмен на то, что ты вернешь меня из пустыни», — волнуясь, спросила я. «Обещали. Свободен на все 4 стороны за пределами королевства», — буркнул Вёлвинд. «Без права пересекать границу». «То есть они осудили тебя за то, что ты не совершал, а теперь изгоняют тебя из страны?» Разозлилась я сразу на всю королевскую рать. Даже в левой ладони засвербела, словно наружу рвалась магия. «Кому-то я очень и очень мешаю», — усмехнулся Вёлвинд. Я выдохнула горячий гнев и вскочила на ноги. «Нет, так нельзя оставлять. Мы должны разобраться. Это несправедливо. Если ты сдался сам, а они тебя потом...» Вёлвинд тоже поднялся, встал рядом. И я вспомнила подслушанный разговор в кабинете ректора, как Алви и Форси настаивали на том, чтобы Вёлвинда здесь не было, мол, опасно. «Ты напугал Форси, отправив по порталу к моему приюту», — выдохнула я. «И ты мешал Алви Вагнеру стать полноценным ректором. Это был кто-то из них». «А еще Дермару не терпелось погреть ручки на ледяном мраке», — добавил Вёлвинд. «Почему ты отключился? Ментальная магия?» «Или яд, как от гидры в пустыне. Он используется оперативниками для того, чтобы вырубить особо опасных преступников», — ответил он. «Я не исключаю, что все трое заодно». Вёлвинд снова поморщился и коснулся шеи. «Что случилось?» — спросила я. «Когда мы шагнули обратно через портал, активировался магический маячок. Ерунда». «Значит, мы можем?» — начала была я. «Обратно портал он не даст мне открыть. И если ты не вернешься в Академию, маячок впрыснет мне в кровь смертельный яд». «Нет!» — вскрикнула я, едва не плача. «Да что же это?» «Не бойся. Даже если я уйду, найду способ вернуться. Может, не сразу, но я находчивый. Главное, ты больше никуда не вляпывайся, хорошо?» Я обняла его за шею, заглянула в глаза. «Тогда беги. Уходи сам, если не можешь со мной. Единорог обещал тебе свободу. Я загадала. Должно случиться волшебство». Наши лица вновь оказались рядом. Вёлвинд тихо сказал. «Ты волшебная». И поцеловал. Сначала нежно, а потом требовательно, слегка запрокинув мне голову. И я ответила ему. Вихрь ощущений захватил тело, закрутил спиралями. Мои руки впились в его плечи. Веки закрылись, и я будто полетела вслед за ним по волнам. С гор налетел ветер, травы взметнулись, на наши головы посыпались листья с деревьев, хрустнули сухие ветки, как напоминание о силе его дара. И с мыслью о магии Вёлвинда я ощутила собственный перигей, красный в центре сердца. Мгновенно зажглось напротив белым светом сердце Вёлвинда. Я увидела объятое огненными и багряными всполохами энергий его тело и свои руки на его плечах. Они показались светло-голубыми, с золотыми по краям, растворяющимися в пламени Вёлвинда. Наш поцелуй был как магия. Касание, губы, нежность, движение друг к другу. Так близко от соприкосновения света наших сердец вспыхнула радужная сфера, магическим коконом окружила наши тела, словно мы были одновременно в двух пространствах, магическом и обычном. Целуясь неистово, мы расширялись энергией на всю поляну, которая тоже была живой. На нас смотрели горы, кланялись деревья, мерцали травы. Все было наполнено блаженством и искристым волшебством. Даже кружащий вихрем вокруг нас ветер вдруг стал разноцветным. Мы опустились в траву, влажную и прохладную на контрасте с нашей кожей и растворяющей контуры энергий. Одежда мешала, но лихорадочный вздох, и Вёлвинд отстранился, выдохнул, словно просыпаясь, еще абсолютно пьяный. Грудь его вздымалась с шумом. «Ты моя свобода», — прошептал он и сжал мою руку. И судя по тому, как он внезапно сжал губы и потянул шею, его вновь ужалил проклятый маячок. «Нам пора уходить?» «Спасибо тебе за все», — выдохнула я. «Ты перевернул мою жизнь с головы на ноги. Ты столько раз спасал меня и столько всего подарил». Вёлвинд улыбнулся. «Ты заслуживаешь и большего». Я смутилась. «А я привыкла к малому и даже немного теряюсь от изобилия. Правда, дарить абонемент у модистки в салоне не стоило. У меня и так полный шкаф и стипендия». «Абонемент?» — озадачился он. «Это был не ты?» — растерялась я. И лицо его помрачнело. На поляне сверкнуло несколько зеркальных шаров, и нас окружили стражи. А с ними Алви Вагнер и старший королевский дознаватель Гайтау Эрфорсе с тремя подчиненными. Чтоб они все провалились! Тысячу вариантов вспыхнуло в моей голове, и одна главная мысль. Я им не позволю, не отдам! Отчего-то утративший лоск и какой-то серый, взлохмаченный Алви шагнул к нам, протянул ко мне руки. «Слава богам, Стоули!» Вёлвинд не дал ему закончить фразу. «Прочь, Трея!» Он оттолкнул меня чуть ли не на метр. Я едва не упала. Алви бросился ко мне. А Вёлвинд полоснул кинжалом по собственной ладони и, встав на колено, бахнул кровавой раной в траву. «Джихама Гаранам!» Громким басом прокричал он и поднял вторую руку с жезлом к небу. От земли в звездную высь через него пробило светом, будто током. Стражи и дознаватели ударили в него разрядами из выставленных жезлов. «Отставить!» — заорал Алви, оттягивая меня. Из-за его плеча я увидела, как свет из земли развернулся, закрывая Вёлвинда в цилиндрический кокон. Разряды магии отлетели рикошетом от внезапной защиты, будто исхлёстанные молниями, с треском обрушились на землю ветви деревьев, раскрошились скалы, устроив камнепад. Срезанная словно ножом верхушка глыбы с оглушающим грохотом покатилась вниз. Пространство вспыхнуло и разметало гоблинов вместе с Форси по сторонам. В небе раздался странный треск. Я в страхе глянула туда, не открылся ли опять портал в пустыню. Нет, пронесло. Лишь всполохи огня штрихами разлетелись над черными скалами. Исчез луч до неба, и кокон света рассыпался белыми искрами магии по волосам и телу Вёлвинда, тряхнув его с такой силой, что он упал на четвереньки в траву. Потоки света устремились по его рукам и ногам обратно в землю. «Я требую справедливости короля, и больше ничьей!» Медленно поднимая голову, гаркнул Вёлвинд. «По древнему закону!» Алви выругался. «Мы же обо всем договорились», — заявил с досадой Форси, вылезая из кустов. «Зачем усложнять? Но по-хорошему ты не хочешь». «Я не виновен в том, в чем меня обвиняют», — ответил Вёлвинд, гордо вставая на ноги и расправляя плечи. «И не буду скрываться, как трус. Я хочу справедливости». «Откуда ты знаешь древнее правило, Элоис? Им никто не пользовался сотни лет», — крикнул Алви, возвращаясь к центру поляны. «Ну, Гаарт, он...» буркнул королевский дознаватель, высвобождая карман брюк из цепких ветвей. «Стражи!» Алви отмахнулся. Пошатнувшись, как пьяный, Вёлвинд расставил ноги шире, скрестил на мощной груди руки. По его прядям и краям одежды вновь пробежали искры. Видно было, как он стиснул зубы, но не дрогнул. «Пустыня нашептала», — заявил он, отвечая Алви. «Я имею право на суд короля и только его». «Что за бред? Вы что-то понимаете, мистер Вагнер?» — возмутился Форси, вновь направляя на Вёлвинда жезл. Молодой ректор его словно не услышал. Он смотрел на Вёлвинда ненавидящим взглядом. «Право имеешь», — ответил ему через губу Алви и поморщился, как от боли. Сделал жест рукой, словно попытался что-то отбросить. Снова зыркнул на Вёлвинда. «А не боишься? Решение короля никто не в силах отменить. Скажет виновен, и тебя казнят тут же». «Никаких больше соглашений и поблажек, что бы ты ни сделал!» «Значит, казнят!» — отрезал Вёлвинд. «Нет!» — испуганно вскрикнула я. Алви задвинул меня за спину. Я оттолкнула его руку, выбежала вперед. «Спокойно, Трея!» — рыкнул Вёлвинд, жестом останавливая меня. «Я знаю, что делаю!» Я обернулся к Форси. «Вы дали слово, что, вернув мисс Стоули, я не отправлюсь в Десволт. Но и в изгнании отправляться я не намерен». Он развел руки, показывая только что возникшую вокруг него искристо-белую ауру. «Земля Ихигару приняла мою клятву. Небо Ихигару услышало древние слова. Каждый, кто проходит коронацию, знает их с начала времен. Считайте, что я сдаюсь добровольно на милость Его Величества. Король будет здесь через неделю. И эту неделю я проведу в Академии и буду искать доказательства моей невиновности». «Я буду ждать короля не в бункере, который вы сами взорвали, и не в каземате». «И где же?» «В моих апартаментах». Вёлвинд изобразил демоническую улыбку, от которой даже меня пробрало жутью до костей. «Небо с землей сожгут меня, если я затеял дурное, если убью, покалечу кого-то или вступлю в заговор. Я вспыхну, как факел, если попробую причинить вред королю. Такова сила древней магии. Или она превратит в пепел вас, если нарушите богом данное каждому жителю мира право». «Выдвигаешь ультиматум?» Поджал губы Форси и вздрогнул от чего-то, словно его ущипнули. «А про яд не забыл? Что мне помешает им воспользоваться прямо сейчас?» «Древняя магия!» — выкрикнул Алви. «Не вздумайте, Форси, сгорите!» «Да, ультиматум!» — недобро усмехнулся Вёлвинд в ответ дознавателю. «И вам придется подчиниться. Мерзость какая!» Алви выставил в темноту руку, тоже охваченную белым свечением, и показал ее дознавателям. «Мы теперь связаны до королевского суда. И да, такой закон существует. Пусть о нем и забыли. Но каждый член королевской семьи о нем слышал». Форси выругался и велел всем опустить жезлы. Ошеломленная, я увидела, как светятся белым руки Форси и его подчиненных, и зеленые лапищи гоблинов, выбравшихся обратно на поляну, и окруживших Вёлвинда. Через несколько мгновений у всех свечение погасло. Похоже, он обыграл их. Боюсь, ненадолго. Что такое неделя, если все против него? Я вскинула на Вёлвинда глаза. «Так и знал, что росписи на стенах древних храмов не просто картинки», — усмехнулся Вёлвинд и подмигнул мне. «Пойдем».